Питер созвал черных паломников, произнес перед ними горячую речь, убедил их, что для баримов соседство белых оскорбительно, и в особенности недопустимо то, что белые роются в этой священной земле и каждую минуту нарушают покой, который вкушают умершие предки. Поэтому вождь должен как можно скорее потребовать, чтобы они удалились, а в случае отказа силой заставить их убраться. Негры слушали эти зажигательные речи, с трудом сдерживая негодование. Они попались на удочку. Вообще говоря, ни один из них не осмелился бы не то что напасть на белого, но хотя бы сопротивляться белому даже для самозащиты. Но теперь они пылали злобой и, не колеблясь ни минуты, откликнулись на вызов, брошенный их религиозному фанатизму, как один человек. Вместе с вождем племени Питер решил дождаться ночи, чтобы, как он говорил, ультиматум выглядел более внушительно. В действительности же он рассчитывал, что ночью, когда белые будут утомлены трудом или отупеют от пьянства, с ними легче будет покончить. Мерзавец знал, что в палатке кабачика больше народа, чем на россыпи. В довершение всего бандиту помог слепой случай. В ожидании решительной минуты, исследуя старой своей волчьей привычке, Питер шнырял вокруг бивуака и наткнулся на каймана-пожирателя людей. Читатель помнит, что кайман стоял во главе целой шайки грабителей, которую навербовал среди мелких племен неподалеку от Нельсонс-Фонтейна. Вместе с этой шайкой он следовал за лжемиссионером и двумя его компаньонами, как шакал за крупным хищником, в надежде обглодать брошенную кость. Оба разбойника, черный и белый, были друзьями. Но кайман был скромнее Питера и мечтал только о том, как бы напиться и наесться. Случай представился сам собой. Питер, как малый осторожный, решил пойти со всех козырей. Он рассуждал, что если Макололу перебьют белых на прииске, то ему, Питеру, больше нечего будет бояться своих врагов. Но это еще не значит, что у него будут быки. Если, напротив, черные будут отброшены, то он, Питер, возьмет валов, но не будет избавлен от соседей, и они, несомненно, учинят над ним расправу. Появление каймана сразу разрешило все трудности. Кайман налетит со своими людьми, когда схватка будет в разгаре. Он будет убивать победителей и побежденных, и в награду за эти услуги получит право ограбить прииск. Судьбе было угодно, чтобы после драматических событий, прервавших ночное судебное заседание, все население прииска собралось в палатке кабачика. Перепившись, эти люди представляли для разъяренных африканцев легкую добычу. Не то чтобы они не оказали сопротивления, но неожиданность нападения, последовавшего сразу после того, как вождь объявил им войну, и то, что они приняли его ультиматум за бахвальство, непреодолимость натиска, ужасные методы нападения, все способствовало поражению белых. Сильно пострадали и черные. Револьверные пули пробили большие бреши в их рядах. Их победа при всей своей очевидности была, однако, роковой победой, так что торжествующий крик оставшихся в живых, увы, их было немного, едва перекрывал стоны раненых и хрип умирающих. Но скоро не будет ни победителей, ни побежденных. Внезапно поднявшийся зловещий вой заглушил все звуки, которые держались в воздухе над местом побоищ. Питер подал знак. Потрясая копьями, размахивая ножами и прыгая, появились, подобно грозному и фантастическому видению, бандиты каймана. В одну минуту все пошло прахом, все было разрушено. С громким треском рухнули столы и скамейки. Все, что еще уцелело из обстановки, перебитой во время первой схватки, все было, в буквальном смысле слова, обращено в щепки. Противники, белые и черные, еще державшиеся на ногах, свалились под сокрушительными ударами и их бездыханные тела лишь увеличили груду мертвых и умирающих. Затем началась резня. Она была яростной и одновременно методической. Все были переколоты, перерезаны, перебиты. И на это потребовалось едва 10 минут. Настолько была сильна ярость убийц. Кайман, весь с головы до ног в крови, с раздувающимися ноздрями, лязгая своими острыми зубами хищника, держал за волосы голову какого-то белого, который он только что отпилил тупым ножом. Он взобрался на валявшиеся под ногами трупы и, потрясая в воздухе своим трофеем, издал долгое победное рычание. Глазами он искал Питера, как бы для того, чтобы спросить его: «Ну как, хозяин, ты доволен?» Но Питера, который только что бесстрастными глазами смотрел на всю эту кровавую оргию, не было. А, впрочем, какое значение имело его отсутствие для Каймана? Кайман добросовестно выполнил возложенное на него поручение. И так как в награду он получал право ограбить прииск, то ему захотелось, не откладывая в долгий ящик, прежде всего овладеть богатствами, которые имелись в кабаке. Конечно, предпочтение должно было быть отдано напиткам. Что касается платья, оружия, лопат, прочего, об этом не поздно будет подумать и после. Кайман хотел собрать свою ораву и приступить к делу. Он уже даже раскрыл рот, чтобы скомандовать сбор, но тут прогремел выстрел. Кайман закружился и тяжело рухнул на землю. У него был пробит череп. С интервалами в несколько секунд прогремели второй и третий выстрелы, и свалилось еще двое. Им тоже пули попали в голову. Потом началось методическое и размеренное истребление остальных. Выстрелы шли все из одного места. Если судить по их регулярности и звуку, можно было заключить, что стрелял всего один человек, но из магазинного ружья. По-видимому, неизвестный мститель, явившийся в последнюю минуту, прятался за каким-нибудь бараком неподалеку от палатки. И так как брезент был изорван в клочья, все было ему видно, как на ладони. Убийцы потеряли вожака,